Время шло, до рассвета оставалось около 4 часов. Ему же еще оставалось убить нескольких врагов, один из которых был адептом Чэнь Юань. Ему предстоял трудный путь. С нынешним своим уровнем, усиливавшим действие источника Ян, увеличивался и радиус, на котором Кай ощущал присутствие энергии Ян. Теперь он мог ощущать ее и за 2000 чи. 2000 чи – огромное расстояние. Обычно только адепты Лихэ способны ощущать любые поползновения на подобном расстоянии. Но теперь Ян Кай достиг такого мастерства, во время которого бы не хватило и на то, чтобы зажечь благовоние. Ян Кай вдруг остановился, он ощутил присутствие другого человека. Только этот человек оставался недвижим уже довольно долго, так что он понятия не имел, что за намерения были у него. Ян Кай прождал еще какое-то время, но тот человек так и не сдвинулся с места. К тому же Ян Кай ощущал, что место, где оставался тот человек, было довольно странным. Точно инцы сосредотачивалась там. Нахмурившись, Ян Кай стал тихо красться вперед. Вскоре он оказался в 30 чи от этого загадочного человека. Прячась за деревом, он вглядывался в него. В 30 шагах виднелись неясные очертания фигуры. Вокруг же виднелись сияющие, белые, точно снег, предметы. Они были подобны маленьким солнцам, зажженным повсюду. Они не превышали размером голубиного яйца, но каждая из них излучала холод, пронизывающий до костей. Холод, способный заморозить душу. Они вращались и вращались, и незримая сила иньцы надвигалась к ним быстрыми волнами. 9 росяных кристаллов инь появились. Практически в одно мгновение Ян Кай понял, что происходило на его глазах. Хотя он никогда не видел их, он их тотчас узнал. Сянин Чан ведь привела его в это место, где собираются росяные кристаллы инь, чтобы собрать их. Оказывалось, 9 росяных кристаллов инь выглядят именно так. Первоначально Кай думал, что они будут походить на капли росы, но теперь он видел, какой энергией обладали они. Это была иньцы неба и земли. Пока Кай смотрел на все это, человек в 30 чи от него, наконец, сдвинулся с места. Это был младший ученик Се. Его охота на Ян Кая не принесла никаких плодов, но он наткнулся на место, где собираются 9 росяных кристаллов инь. С его опытом и знаниями он, хотя и не знал, что это, осознавал, что это нечто очень ценное. Тайно наблюдая за всем происходящим, Кай больше не мог ждать и жаждал теперь только одного – действия. Глава 107. Коварный ход. В этот миг сдвинулся с места и Ян Кай. Сейчас, пока все внимание ученика Се поглощали росяные кристаллы инь, у него была потрясающая возможность сделать коварный ход, исподволь, по-змеиному, броситься на него. Се и не думал, что Ян Кай сможет обнаружить его, и уж тем более он не ждал, что он набросится на него. Лицо Се искажала маска алчности. Проворно, тихо, точно кот, он подкрадывался к 9 росяным кристаллам инь. Расстояние меж ними медленно сокращалось, 20 шагов, 10, 9. 9 росяных кристаллов инь не сдвигались с места, продолжая впитывать ци, клубившуюся над долиной, и поднимая потоки сильного ветра. Когда расстояние между учеником Се и 9 росяными кристаллами инь сократилось до 5 шагов, его мировая ци изверглась из его тела, окутывая его плотным облаком. Затем он прыгнул вперед, точно гепард, сверкая глазами, он ринулся на 9 росяных кристаллов инь. В это время Ян Кай перешел в наступление. Со взглядом, застывшим на ученике Се, он двигался быстро, как ветер, сжимая только что обретенный меч. Он готовился поразить противника роковым ударом, пока силы врага были в низшей своей точке. Когда ученик Се уже думал, что заполучил 9 росяных кристаллов инь, они вдруг перестали впитывать ци. Тогда из самой их сердцевины вырвалась ледяная энергия инь, прямо на ученика Се. Все это произошло слишком быстро, столь быстро, что он не успел даже остановиться. Лицо Се исказилось огромным удивлением. Прежде ему казалось, что обретает небесное сокровище, но он никак не мог предугадать, что это сокровище, чувствуя исходившую от Се опасность, само нападет на него в самый решительный момент. Се пребывал в полной растерянности. Столкнувшись со столь внезапной ледяной атакой, он испугался до невозможности, страх сковал и тело, и ум, и Се задействовал свою мировую ци, пытаясь защититься. Только он окончил свои приготовления, чтобы принять на себя этот удар, 9 росяных кристаллов инь вдруг вспыхнули, и атака оборвалась, точно ничего и не было. Когда они вспыхнули, все вокруг тоже померкло, свет растворился. Когда исчез свет, Се пришлось сильно напрягать зрение, но никаких изменений, происходивших вокруг, он не мог заметить. И именно в этот момент Ян Кай взялся за дело. Хотя Икай теперь видел гораздо хуже, он, однако, мог примерно вычислить, где находился его враг. И даже если удар таким лезвием не отнимет у противника жизнь, существование оно ему значительно затруднит. Все внимание Се сосредоточилось на холоде, как он мог заметить приближающееся к нему лезвие. В следующий миг все тело Се вспыхнуло. Все его тело, охваченное холодом, точно превратилось в кусок льда, и от потоков мировой ци, испускаемых им, все его тело сотрясалось. Прежде, чем он успел вдохнуть, он ощутил острую боль в пояснице, точно его вдруг ударили ножом. Ученик Се был опытным бойцом, все же, он достиг ступени Лихэ, и хотя он плохо видел, он, полагаясь на инстинкты, ударял Ян Кая. С приглушенным вскриком, Ян Кай, раненый, отлетел назад. Началась серьезная битва. Теперь Ян Каю не было нужды прятаться от соперника. Зрение постепенно возвращалось к обоим. Се бросил на Ян Кая ядовитый взгляд, все его тело тряслось, рукой он зажимал только что полученную рану. Лезвие вошло довольно глубоко в его бок. Кай приложил всю свою силу, чтобы нанести этот удар. А так как ученик Се задействовал почти всю свою мировую ци, чтобы защититься от холода, как он мог парировать удар клинка? Ты. Едва он увидел, что это Ян Кай, Се просиял. Как только на него напали, в его голове заметались сотни вариантов о том, кто это мог быть. Во-первых, его мог застать врасплох Юань Лан или младший брату, чтобы убрать его с дороги и тем самым повысить свои шансы на победу. Когда ученики одной школы убивают друг друга, это нормальное явление. Во-вторых, он думал о том, что на него могла наброситься та женщина. Кроме того, в горной долине могли быть другие люди кроме них. Но все это не имело значения, с таким противником он расправится быстрее, чем мясник с ягненком. Это всего лишь Ян Кай. Медленно поднимаясь, Кай зло улыбнулся, выпрямляя руку, готовую к удару. Удостоверившись, что ничего значительного не произошло, он бесстрашно надвигался, шаг за шагом, приближаясь к ученику Се. Как это возможно? Се побелел. Хотя я не знаю, что тебя так поражает, мне кажется, то, что происходит, несколько отличается от того, что ты ожидал. Холодно рассмеялся Ян Кай. Это, опустив голову, Се не мог уже скрыть удивление. Это меч брата У. Именно. Он уже мертв, а теперь настал твой черед. Кажется, ты всех нас одурачил. С осознанием этого, огромная волна унижения и нежелания это признавать окатила ученика Се. Когда брат Цай погиб от руки Ян Кая, они все еще могли сказать, что все это, благодаря мощи секретного артефакта. Но сейчас он сам должен был умереть от руки Ян Кая. Он был адептом Лихэ, и теперь его убьет мастер Кай Юань. Где же тут логика? Мысли об этом удушали его. Он только успел по-детски вскрикнуть, кровь стрелой вырвалась из его рта. Брат Се был подавлен до крайности. Рана на его теле, моральное унижение, все это довело его до изнеможения, и прийти в себя он уже не мог. «Я никогда с тобой не враждовал, и у меня нет к тебе обиды, но если ты сам пришел с мечом, не вини меня в бессердечии», — холодно изрек Ян Кай прежде, чем броситься на него. Глаза Се блестели, точно последние отсветы умирающего солнца. Превозмогая боль, он вырвал меч из своей плоти и направил его на Ян Кая. Подкравшись к нему, Ян Кай крюковым ударом обрушился на челюсть Се, раздробив ее на части. Отлетев назад, соперник тяжело рухнул на землю. Кай, не оставляя ему больше возможности сопротивляться, нанес ему еще два удара, усиленные его мировой ци. Жизнь Се теперь зависела только от его благоволения. Поднявшись, он усмехнулся. Хочешь играть в сложные игры, запутывать других своими махинациями? Что ж, теперь я в твоей власти. Глаза его были ясны. Се хотел показаться слабым, беспомощным, а затем самому нанести смертельный удар Ян Каю. Но к подобному Кай был готов. Даже жалкая печушка пытается сопротивляться, когда ее загоняют в угол, что говорить об адепте боевых искусств. Пока враг не умрет, любая ошибка, ослабление внимания подобно смерти. Убив его, Ян Кай проверил, не было ли при нем чего полезного. К сожалению, добыча оказалась невелика, всего две бутылки с пилюлями и немного денег. Выдвигаясь в поход, они многого с собой не брали, но эти пилюли будут ему полезны, да и деньги тоже. Без следа стыда или вины, он сунул их в карманы. Так же, как и прежде, он спрятал тело у ближайшего дерева и вернулся к поискам. К его удивлению, 9 росяных кристаллов инь уже давно исчезли без следа. Прежде, Когда росяные кристаллы не ослепительно вспыхнули, он довольно отчетливо ощущал их энергию, она заполняла все вокруг. Несомненно, нужно было вернуться сюда и смирить ее. Эти кристаллы хорошо чувствуют приближающуюся опасность и, ощутив ее, немедленно исчезают. Ничто, кроме Ян Ци, не могло им противостоять. До рассвета осталось только 2 часа. Ян Каю надо было поспешить, но прежде обратиться к Сянин Чан с тем, как овладеть 9 росяными кристаллами Инь. Глава 108. Обнаруженное убежище. Росяные кристаллы Инь кочевали с места на место, не придерживаясь определенной дороги. Горная долина простиралась на много ли, так что если удача сопутствовала, можно было натолкнуться на них, заполучить и довести все до конца. Но сколько бы Ян Кай не спрашивал об этом Сянин Чан и старикам Ина, они отказывались отвечать. Оба говорили, что все откроется, когда будет нужное время, и из-за этого его переполняли подозрения. Время, когда все уже должно проясниться, почти настало. Ян Кай довольно хорошо помнил, где скрывалась Сянин Чан. Он пробежал по окрестностям, тщательно исследуя их. Ян Кай сосредоточился на источнике Ян, чтобы почувствовать энергию Юань Лана, если он вдруг появится рядом. Но за все это время его источник Ян ни разу не отозвался, кто знает, куда убежал Юань Лан. Ян Кай растерялся, но, в конце концов, он прошел только около 200 шагов. Если Юань Лан находился дальше, то вполне понятно, что он не ощущал его присутствия. Когда он ощутил сладковатый запах, почти дойдя до убежища Сянин Чан, источник Ян вдруг отозвался на присутствие чужой энергии. Ян Кая охватило счастье вместе с удивлением. Удивление от того, что Юань Лан находился очень, очень близко к убежищу Сянин Чан, и счастье, потому что он, наконец, обнаружил последнего ученика багряного клана. Могло ли быть так, что он уже нашел то место, где пряталась Сянин Чан? Думая об этом, Ян Кай ускорил шаг и побежал со всей своей мощи, сосредоточив все свое внимание на движениях впереди. В следующий миг Кай испустил вздох облегчения, потому что в окрестностях было очень тихо, и ни одно движение эту тишину не нарушало. Юань Лан определенно еще не обнаружил убежище Сянин Чан, иначе он бы уже давно обрушил на нее свои атаки. Он не слишком беспокоился о безопасности Сянин Чан, ведь она могла прибегнуть к помощи своего защитного артефакта небесного уровня. Но пещера – слишком неудобное место, здесь есть только один вход, он же выход, и если бы Юань Лан загородил проход и дал знак Лун Хуэю и тому мастеру, чтобы они присоединились к нему, тогда все бы сильно усложнилось. От этой мысли тревога сильнее охватила Ян Кая. Сянин Чан в этот миг терзала страшное беспокойство. С тех пор, как Ян Кай ушел, она принялась восстанавливать свою мировую ци. Приняв на себя удар Вэй Фэйчиня, задействовав защитные артефакты и облачные цепи, она истощила свои запасы мировой ци больше, чем любой другой в долине. За то время, пока она восстанавливала силы, она истратила все пилюли, что только принесла с собой, но к ней вернулась только малая часть ее силы, почти равная мировой ци адепта 7 или 8 ступени Кай Юань. Ощутив чьи-то передвижения снаружи, она очень удивилась, она не посмела пошевелиться, прячась в пещере. Скосив большие глаза, Сянин Чан взглянула на вход, чтобы узнать, кто осмелился приблизиться сюда. Она надеялась, что это был Ян Кай, но если бы это действительно был он, у него не было бы никакой причины ходить кругами. Тот человек же слонялся снаружи уже долго, что ясно выражало то, что он вовсе не был тем, кого она ждала. Это был враг. Она только не знала, какой ступени он достиг. Этот человек стоял там столько времени, что можно было бы уже сжечь дотла ароматическую палочку. Он тщательно обследовал каждый уголок, каждую трещину, но без видимых результатов. Услышав затихающие шаги, Сянин Чан не сдержала выдоха облегчения. К несчастью, в этот момент послышался шелест кустов перед пещерой. Только что успокоившееся сердце Сянин Чан вновь учащенно забилось. В следующий миг маленькая черная тень выскользнула из кустов к Сянин Чан. Она была столь напугана, что почти закричала. Но пристально всмотревшись, она не знала уже, плакать или смеяться. Это была белка, крохотный зверек из горной долины. Но белка отличалась осторожностью, заметив, что в пещере уже сидит кто-то, она немедленно выскочила наружу. Огромная рука вдруг возникла из воздуха и схватила белку. Прозвенел смех, разрывая тишину, и силуэт Юань Лана перегородил единственный выход из пещеры. Его лицо сияло от удовлетворения. Взирая на Сянин Чан, он произнес: «Так вот где ты пряталась». Сянин Чан надарила его ледяным взглядом, в глазах читалась ярость. «В женщинах всегда живет любовь к маленьким животным, особенно к милым маленьким животным. Хотя та белка выдала ее укрытие, то, как Юань Лан убил ее, разъярила Сянин Чан. Ты хорошо заставила поискать свое укрытие». Стоя у выхода, Юань Лан смерил ее взглядом. «Потерянная на закате, но найденная на рассвете. Пусть я не нашел Ян Кая, но то, что я обнаружил тебя, уже хорошо». Услышав это, она не сдержала вздоха облегчения. Видимо, ее младший брат все еще был жив. «Приблизишься, и умрешь ужасной смертью». Холодная угроза прозвучала из уст Сянин Чан, но она была чиста и невинна, потому угроза прозвучала несколько слабо. Если бы ее изрек кто-нибудь другой, в ней бы слышалась хотя бы какая-то сила. Юань Лан же слышал неуверенность в голосе и лишь усмехнулся. «У тебя еще остались силы сражаться? Принять на себя удар Вэй Фэйченя и не упасть в обморок – это сильно. Кажется мне, это твой последний рывок перед смертью». Хотя истинные силы Юань Лана оказались запечатаны, Сянин Чан пребывала не в лучшей форме. Юань Лан нисколько ее не страшился, потому как оба они стояли на ступени Лихэ, только один уровень разделял их. Кроме того, Юань Лан загораживал единственный проход, так что он обладал явным преимуществом. Он сосредоточил в своих руках всю силу. «Будь послушным ребенком и послушай, что я скажу. Если сделаешь все по-моему, я обещаю, что плохо с тобой не обойдусь, но если нет, не обвиняй меня в бессердечии», — зло произнес Юань Лан. Сянин Чан безмолвствовала, готовя свою мировую ци, выжидая момента, когда он приблизится, чтобы сразить его мощным ударом. Конечно, Юань Лан видел, что она хотела сделать, так что он не сдвинулся ни на шаг вперед, о чем она горько жалела. «Я знаю, что у тебя есть защитный артефакт небесного уровня, так что я ничего не могу сделать с тобой. Но что, если я позову остальных? Все еще будешь надеяться на побег?» Юань Лан не отличался нетерпением, он полностью отдался игре в кошки-мышки. Он задействовал все свое красноречие, чтобы раздавить самообладание Сянин Чан. «Что ты хочешь сделать?» — холодно спросила Сянин Чан. «Что я хочу сделать?» «Хе-хе, я должен задать тот же вопрос тебе. Я хочу только того, чтобы ты послушно согласилась на мои условия, иначе я позову остальных». Зная, что момент настал, Юань Лан показал свой лисий хвост. «Какие условия?» Сянин Чан решила играть с ним в ту же игру. Чем больше времени она заполучит, тем больше мировой ци она восстановит. «Во-первых, я хочу, чтобы ты запечатала свою мировую ци и послушно сдалась в плен. Во-вторых, отдай мне свой защитный артефакт. В-третьих», на лице Юань Лана засияла широкая улыбка. «Я хочу, чтобы ты сняла вуаль и показала мне свое лицо. Успокойся, если ты настоящая красавица, я ничего с тобой не сделаю. Я отпущу тебя и уж точно не стану строить тебе козней». Даже малый ребенок не поверил бы этим словам. Даже если Сянин Чан действительно прекратила бы восстанавливать свои силы, она не сдалась бы на милость Юань Лана. А в ситуациях, где замешан неженатый молодой человек и женщина, какой мужчина не поддался бы на искушение женской красотой? Хотя Сянин Чан и была невинна, ее не так легко было провести. Она немедленно бросила ему: «Мечтай». Глава 109. «Ты действительно идиот. Ты вынуждаешь меня». Лицо Юань Лана обратилось ледяной маской. «А ты попросту пытаешься обмануть меня». Сянин Чан не отступила даже на шаг. Черты лица его заострились. Шипение едва не вырвалось сквозь зубы, но он пересилил себя и произнес: «Тогда проверим, сможет ли твой защитный артефакт выдержать мою атаку». Он не мог дать этой упрямой красавице шанса ускользнуть от него. Если бы он сам смог одолеть Сянин Чан, это значило, что и небесный артефакт достался бы ему, а с таким артефактом ему открыты все дороги. Больше не будет нужды оставаться в багряном клане, ставить свою жизнь на карту. К тому же прошлое этой женщины неизвестно, вдруг она обладает не одним секретным артефактом. Потому он и хотел испытать удачу. Если он не сможет пробить ее защиту, не поздно будет обратиться к другим. Раз он уже здесь, она отсюда не убежит. Все то время, пока он обдумывал это дело, он, подозрительно ухмыляясь, взирал на Сянин Чан. Сянин Чан тайно сокрушалась. Хотя она восстановила больше пятой части своих сил и могла задействовать тот секретный артефакт, все же, требовалось много мировой ци. И как только она сделает это, она вновь истощится до предела. К тому же она хотела задействовать свою мировую ЦИ, чтобы отыскать Янкая. Как она может позволить себе израсходовать весь запас за один раз? Но если она этого не сделает, нет никакой уверенности в том, что она сможет одолеть Юань Лана. Больше того, ее положение никак нельзя было назвать хорошим, она не могла задействовать свою истинную силу. Казалось, что ей оставалось только тянуть время, выжидая, когда можно будет покончить с ним одним ударом. Ся Нин Чан нисколько не колебалась. Противник так обходился с ней, как она могла позволить ему просто уйти. Расстояние между ними постепенно уменьшалось, Ся Нин Чан медленно поднялась. Высвобождая свою мировую ци, она внимательно взирала на приближающегося Юань Лана. Это был тот самый миг, когда лицом к лицу стояли два заклятых врага. В пещере, где был только один выход, никак нельзя было избежать атаки противника. Когда между ними осталось лишь расстояние в три шага, улыбка стерлась с лица Юань Лана, на нем отразилась серьезность. Внезапного удара Ся Нин Чан он никак не ожидал. Ее жадеитовые руки, сложившиеся в замок, ледяной стрелой ринулись к Юань Лану. Юань Лан нахмурился. Он не думал, что у этой девушки остались еще какие-то силы, не говоря уж о том, чтобы их хватало на сопротивление. Сколько времени прошло с тех пор, как ее ранили? Даже с пилюлями, восстанавливающими ци, она не могла бы восстановиться так быстро, не правда ли? Он не знал, что Ся Нин Чан наделена особым даром. Стоило ей проглотить пилюлю, она могла полностью поглотить ее энергию. Если бы не этот дар, как бы она могла восстановить пятую часть своих сил с теми несколькими пилюлями, что были у нее? Холодный ветер пронзил его до костей, войдя в его плоть точно кристальное лезвие. Оно было сотворено из инцы горной долины, а вместе с ее особым даром оно обращалось в смертоносное орудие. Кроме того, чтобы сотворить его не потребовалось много мировой ци, а скорость его была велика. Послышался сдавленный стон. Юань Лан сосредотачивал свою мировую ци в ладони. Подаваясь вперед, он выкрикнул: «Летящая туча!» Летящая туча не относилась к тем навыкам, которые используют при помощи ладони, чаще прибегают к нему, вооружившись мечом. Это был боевой навык низшего земного уровня, и особой силой он не отличался, но так как мечей при Юань Лане не было, он мог только полагаться на силу рук. От этого, конечно, сила удара сильно страдала. Тем не менее удар Ся Нин Чан он парировал, и ее атака оказалась пустой. Когда он ощутил, что никакой убийственной силы в ее ударе не было, Юань Лан ухмыльнулся. Но вдруг он услышал свист, рассекающий воздух. Подняв взгляд, он увидел, как Ся Нин Чан обрушила на него новый удар. Это разозлило Юань Лана. Его руки замельтешили в воздухе, он вскричал. Крик лазурного дракона. Послышался рев дракона, и мощь удара оказалась гораздо серьезнее, чем в прошлый раз, когда он прибегнул к помощи летящей тучи. Не давая ему времени вздохнуть, от свиста дрожал воздух, и Ся Нин Чан отправляла потоки холодного воздуха один за другим на него. Юань Лан ни на миг не остановился, задействовав всю свою силу для сопротивления. Тысяча ступеней Чжу, смертоносные удары Феникса, небесная молния, железные длани, обезглавливающие стальные руки, дух дракона. Он стоил звания специалиста Ли Хэ, в его распоряжении было множество боевых навыков. Все эти сотни методов он задействовал, наступая на Ся Нин Чан. Пещера превратилась в место, где схлестнулись в поединке глубокая вода и палящий огонь. Ся Нин Чан же продолжала наносить такие же удары. «Какая разница в том, что у тебя сотни видов атак, я буду пользоваться только своими ледяными кристаллами». Этих двоих разделяло лишь три шага, они почти соприкасались друг с другом. Стены пещеры покрылись трещинами от их атак. Прислушавшись к свисту ветра, Юань Лан, наконец, понял, что что-то пошло не так. Его собственные силы были запечатаны, и достаточно много мировой ци он потратил на то, чтобы противостоять холоду. Еще он постоянно применял навыки, на которые тоже расходовалась ци. Так что сейчас он уже довольно устал, а девушка перед ним нисколько не переменилась в лице с тех самых пор, как началась битва. Она не раскраснелась, нельзя было и сказать, что на ее сердце висела тяжесть. Точно тот прием, который она использовала, вовсе не затрачивал никаких сил, или будто у нее было множество мировой ци. Он не знал, что те ледяные кристаллы, что испускала Ся Нин Чан, создавались из инцы в долине, и ей нужно было совсем немного мировой ци, чтобы сотворить их и наделить столь убийственной силой. Только тогда Юань Лан осознал, что с запечатанными силами он не одолеет Сянин Чан. Ярость унижения охватила его, он зло бросил. «Дрянь проклятая, если не сдашься сейчас, я позову юного господина Луна, и только он придет, он овладеет тобой, и тогда о пощаде не думай. Будешь мечтать о смерти, но не умрешь. Как это низко!» — отозвалась Сянин Чан. «Хе-хе, у женщины, попавшей в руки Лун Хуя, не очень-то радостное будущее. Будь умницей, идем со мной. Обещаю, я с тобой обойдусь по-хорошему. Какое бесстыдство!» В ярости бросила Сянин Чан. «Считаю до трех. Не сдашься, пеняй на себя». На лице его застыло ужасающее выражение. Он произнес последние условия перед тем, как медленно, с напряжением выдавить. Раз. Толчки и удары не прекращались, и когда эти двое обменивались репликами. Два. Юань Лан намеренно растягивал звуки. Глаза Сянин Чан вдруг сузились, приняв очертания полумесяцев. Хотя это была мимолетная мимика, Юань Лан уверился, что она улыбнулась. Когда она улыбается, она очень красива. Вдруг Юань Лану перехотелось считать до трех. «Ты все обдумала?» Он решил, что она передумала. Глаза Сянин Чан все еще щурились, превратившись в маленькие полумесяцы, и она мягко сказала: «Ты думал, только ты можешь позвать на помощь?» «Что?» Юань Лан не понял, о чем она. «Я тоже позвала на помощь», смотря на человека, стоящего за Юань Ланом. Сянин Чан почти разрыдалась, притопнув ногой. «Младший брат, ты очень вовремя». Юань Лан не сдержал насмешки. «Ты хочешь провести меня таким дешевым трюком? Ты меня за идиота принимаешь? Ты на самом деле идиот». Поразительно холодный, лишенный эмоций голос прозвучал за спиной Юань Лана. Только он попытался спешно обернуться, Сянин Чан оглушила его, лишив способности ориентироваться в пространстве. Все усложнило еще и узкое пространство, он не мог ни отступить, ни продвинуться вперед, из-за чего он попал в очень неловкое положение. Послышался тихий звук. Юань Лан только ощутил тупую боль и смутное чувство, что что-то острое прошило его плоть, отдалось в голове. Взглянув вниз, он увидел лезвие меча, торчащее из его живота. Глава 110. Сердце юной девушки. Такая рана была смертельной. Юань Лан чувствовал, как его сердце сжалось, и бешено хлестала кровь, а вместе с ней вытекала и его жизнь. Ощущая это, он быстро повернул голову и взглянул на Ян Кая, стоящего позади. «Животное!» — взревел Юань Лан. Его лицо точно превратилось в гротескную маску, он слишком не хотел умирать здесь. Ян Кай безмолвствовал, одним рывком он вытащил меч, теплым потоком хлынула кровь, для того лишь, чтобы вновь вонзить лезвие в его тело. После нескольких таких ударов, Юань Лан уже больше не мог вынести подобных мук и рухнул на земь. Зрение постепенно оставляло его. Юань Лан выдавил на смертном одре горькую улыбку. Судьба неблагосклонна, а удача играется с ним, точно с деревянной фигуркой. Прежде ему казалось, что, загораживая этой девушке выход, он обретет над ней власть. Но, напротив, это он угодил в смертельную ловушку. Если бы не особенности этого места, разве он упал бы так легко? Даже если бы он не смог сражаться один против двоих, он все равно бы сбежал. Но сейчас все это было напрасно. Все охотники однажды становятся жертвами. «Ты в порядке?» Ян Кай взглянул на Сянин Чан. В действительности, еще прежде, чем Юань Лан обнаружил его старшую сестру, Ян Кай уже был поблизости. Ему оставалось только подождать, пока Юань Лан зайдет в пещеру и сразится с Сянин Чан. И тогда, когда он истощил свои силы, он и выбрался из засады. Хотя такие методы были невообразимы, и Сянин Чан ничего об этом не знала, все же, они оказались наиболее действенными и сохраняющими силы. «Я в порядке, а ты?» Прежде чем Сянин Чан окончила фразу, она увидела огромную рану на животе и кровавые лохмотья, свисавшие с его плеча. Лицо Ян Кая, обогренное кровью, поражало спокойствием и сосредоточенностью. Столь твердый, решительный вид, поразительный для перенесшего столько ран человека, столь отличающийся от обычного его вида, когда, кажется, его ветром могло сдуть. Его тело, неколебимое, точно вросшее в камень пещеры, загораживало вход, закрывая путь внутрь всем ветрам и волнениям внешнего мира. Потайная пещера превратилась в тихую, теплую, безопасную гавань. Продвинувшись на несколько шагов вперед, она протянула дрожащие руки к его ране на животе, но не осмелилась дотронуться до нее. Сянин Чан боялась, что малейшее прикосновение отзовется болью. Глаза ее покраснели. Какие битвы, какие ужасные раны пришлось ему вынести за эти короткие 4 часа. Как много крови он лишился, что он весь сейчас в ее жутком багрянце. В этой уединенной пещере Сянин Чан и Ян Кай, за несколько часов столкнувшиеся с десятком чудовищных людей, ощутили, сколь сильно они зависели друг от друга в этой игре на выживание. И когда она увидела его в таком жалком состоянии, как ее сердце могло не облиться кровью? Какая девушка не мечтала о герое, который спас бы ее из беды? Хотя тот, кто спас ее, великим героем не был и никакой подвиг он не совершил, он был всего лишь обыкновенным адептом Кай Юань. В сравнении с ее уровнем, их разделяли тысячи ли. Но сердце юной девушки не могло не затрепетать. «Царапины», — ответил Ян Кай безразличным тоном. «Все в порядке, я обнаружил 9 росяных кристаллов инь». «О», — вытирая глаза, Сянин Чан не заметила воодушевления в его голосе. «Как мы завладеем ими? Думаю, самое время, чтобы ты рассказала мне об этом. Иначе, когда мы снова натолкнемся на них, боюсь, мы только упустим их вновь. Нам они больше не нужны», — мягко коснувшись его руки, Сянин Чан попросила Ян Кая присесть. «Почему они тебе не нужны?» — нахмурился Ян Кай. «Разве все эти тяготы и невзгоды он вынес не ради 9 росяных кристаллов инь?» Не обратив внимания на его вопрос, Сянин Чан начала. «Сядь, мы должны поговорить». Подозрительно взирая на нее, Ян Кай присел. Склонив голову, она, сидящая почти на коленях перед Ян Каем, прикусила губу. Затем она принялась рвать свое одеяние, оторвав длинную полоску ткани. Она вытащила бутылочку с лекарством и промокнула им ткань. Затем она осторожно принялась заматывать рану на животе Ян Кая. Ян Кай позволил ей полностью распоряжаться собой, чтобы она плотнее наложила повязку. «Дождемся рассвета здесь», — сказала она, накладывая повязку. «Едва рассветет, облачные цепи падут, и мы уйдем, когда настанет нужное время. Но мы пришли сюда для... Они нам больше не нужны», — решительно прервала его Сянин Чан. «Это того не стоит». Задумчиво смотря на нее, Ян Кай заговорил. «Я знаю, о чем ты думаешь, но 9 я уже убил. Осталось только 2. «Что?» — Сянин Чан резко подняла голову, окинула его полным неверия взглядом. «Их 2, нас тоже 2. Боишься, что они что-нибудь сделают?» Искры сумасшествия блеснули в глазах Ян Кая. «От них пощады ждать нечего, но и мы не будем любезничать. Мы не можем упустить из рук 9 росяных кристаллов инь. Нельзя останавливаться на полпути». «Ты шутишь?» «Да», — тихо спросила Сянин Чан. «Тебя так легко провести», — усмехнулся Ян Кай, срывая повязку с раны. Но он оказался не в силах сдержать шипение от боли. «Их действительно только 2, да, только Лун Хуэй и тот, который тебя ранил», — кивнул он. Сянин Чан смотрела перед собой отсутствующим взглядом. Прежде она думала, что, уйдя, Ян Кай подвергся их безумному преследованию и от этого получил такие раны. Она думала, что он хорошо отделался, сохранив жизнь. Но в действительности, он убил 9 за эти короткие 4 часа. Некоторые из них были уже адептами Ли Хэ. Как он сделал это? Если их и правда только 2, нам нечего бояться. Она свела брови вместе. Я беспокоюсь только о том мастере Чэнь Юань. Он настойчив в поисках, так что далеко мы не сбежим. Когда печать сломается, вскинул брови Ян Кай, к нему вернутся прежние силы. Да, тогда у нас нет выбора. Холодность и решительность проступили на лице Ян Кая. Если они не убьют мастера Чэнь Юань прежде, чем взойдет солнце, они погибнут сами. Но я восстановила только 1/5 своих сил. Если мы столкнемся с таким сильным противником, боюсь, мы окажемся в большой опасности, выдохнула Сянин Чан. Я подобрал довольно много лечебных пилюль. Посмотри, может, какие-нибудь тебе пригодятся. Вынув все пилюли, что он нашел в карманах убитых им учеников, он принялся обыскивать тело Юань Лана. Он тут же нашел несколько бутылочек с пилюлями. Юань Лан, по-видимому, был богаче, чем те ученики, в складках его одежды было гораздо больше пилюлей и монет. С этими восстанавливающими ци пилюлями, я смогу набрать еще столько же силы. Мягкая улыбка скользнула на кукольном личике Сянин Чан. Тогда восстанавливай свою мировую ци, я останусь на страже. Ян Каю тоже нужно было какое-то время, чтобы восстановиться. Хотя он не израсходовал всю свою мировую ци, ему нужно было восстановить физическую и духовную энергию. Глава 111. Их новая битва. До рассвета оставалось всего 2 часа. Выйдя из своего убежища, Ян Кай и Сянин Чан двинулись вперед, следуя за потоком иньцы, исходящим из долины. Определить направление, откуда текла иньцы, было довольно легко, потому как 9 росяных кристаллов инь поглощали ци огромными глотками. Попросту говоря, изменения ясно ощущались, стоило только спуститься в долину. Благодаря усилиям Ян Кая, двое оставшихся из багряного клана также отправятся в долину, чтобы узнать, что происходит с Инцы. Когда время придет, они столкнутся. Даже после того, как он убил нескольких адептов Кай Юань и Ли Хэ, Ян Каю еще нужно было удовлетворить свою жажду битвы. Он все еще оставался на ступени Кай Юань, и пока давление тяготело над ним, золотой скелет не давал покоя ни его уму, ни его телу. Единственное, чего он не знал, сколько сил осталось у мастера Чэнь Юань после того, как его истинная мощь была запечатана. За время, достаточное, чтобы полностью прогорела ароматическая палочка, они приблизились к 9 росяным кристаллам Инь. Яркий свет полыхал в том месте, и росяные кристаллы парили в его эпицентре. Они неимоверно быстро поглощали Иньцы. Это были те самые росяные кристаллы Инь, которые видел Ян Кай, но выглядели они иначе, не как в тот раз. Прежние росяные капли Инь отличались расплывчатостью, они не имели определенной формы. Теперь же они обрели облик цветка, что вот-вот зацветет. Отчетливо виднелись лепестки этого юного, нежного цветка. Они спрятались, от росяных капель Инь их отделяло около 50 шагов. Сянин Чан едва различимо прошептала: 9 росяных кристаллов Инь содержатся в том бутоне, и как только он полностью раскроется, они покажутся. Только тогда, когда придет время, мы сможем собрать их. Прежде я собиралась схватить их с помощью цепей, но мне пришлось задействовать их раньше, чтобы расправиться с теми людьми. И теперь облачные цепи могут быть использованы, только когда умрут все люди, чьи силы запечатаны. Сейчас я могу рассчитывать на способности младшего брата, потому как твои силы Ян, прекрасное средство против энергии Инь. Боюсь, я никак не смогу помочь тебе на этот раз. Они могут вновь исчезнуть, нахмурился Ян Кай. Это так много надежд не стоит возлагать. Сянин Чан снова задумалась об отступлении. Скажи, если мы убьем оставшихся, ты сможешь задействовать цепи? Ян Кай сузил глаза. Даже если так, что, если они не придут сюда? Они уже пришли, на лице его не отобразилось никаких эмоций. Ян Кай лишь повернул голову, смотря куда-то в сторону. Послышался смех Вэй Фэйчиня. А ты зоркий мальчишка. На лице Сянин Чан точно застыла ледяная маска, она обернулась на его голос. Всмотревшись, она увидела Вэй Фэйчиня и Лун Хуэя, что шли вместе, точно молодожены. В глазах, наставленных на Сянин Чан в жалком состоянии, горела яростная страсть. Только один хотел заполучить ее небесный артефакт, а другому хотелось вкусить ее тела. Ян Кай хранил холодное спокойствие, стоя плечом к плечу с Сянин Чан, он встретил приближающихся противников. Вэй Фэйчинь, с той же холодностью и собранностью, остановился в 20 шагах от них. Улыбка не сходила с его лица. На удивление, вы еще живы. Кажется, эти отбросы, действительно, не способны на что-то значительное. Без устали Вэй Фэйчинь все это время пытался пробить печать Иньцы, сковывающие его тело. Но что бы он ни делал, он не преуспел. А о ходе дела к нему никто не пришел с докладом. Из-за этого Лун Хуэй очень тревожился. Затем они почувствовали перемены, случившиеся с Иньцы в долине. Чтобы узнать, что происходило, они и пришли к этому месту. И как только они пришли, они натолкнулись на Ян Кая и Сянин Чан. Радость переполняла Вэй Фэйчиня и Лун Хуэй от столь удачной встречи. Больше не нуждаясь в укрытии, они выступили вперед. Так как напряжение накалилось до предела, Вэй Фэйчинь уже не намеревался любезничать и пустословить. Он замер на месте, желая позвать остальных. Но когда он дал клич, он понял, что противник, стоящий прямо напротив, нисколько не боится. Напротив, его глаза сияли каким-то странным светом. Это озадачило Вэй Фэйчиня, почему этот мальчишка был столь уверен в себе. Выступив еще на шаг, Ян Кай ухмыльнулся. «Даже если криком разорвешь себе горло, к тебе никто не явится на помощь. Что с ними случилось?» — вопросил Вэй Фэйчэнь после недолгой заминки. «Они все уже погибли, а мертвецы никак не могут воскреснуть, только чтобы прийти к тебе на помощь», — рассмеялся Ян Кай. Лицо Вэй Фэйчэня помрачнело, он не сводил изумленного взгляда с Сянин Чан. Он заключил, что убить всех адептов Ли Хэ могла только Сянин Чан. Ян Кай с его жалким уровнем не был способен на подобное. Просчет, какой просчет? Никогда, даже в самом страшном сне, он не мог вообразить, что этой женщине хватит энергии, чтобы сделать что-то подобное. Пару часов назад он нанес ей сильный удар, он думал, у нее вовсе не осталось сил. Как она могла столь быстро восстановиться? Даже если все те мертвы, от меня-то вам не ускользнуть. Хмыкнул он. Видно, о смерти других он не сильно печалился. Продвинувшись еще на шаг вперед, Ян Кай задействовал свою истинную тактику Ян. Кровь его вскипела, в груди полыхала жажда убийства. Только он приготовился ударить Вэй Фэйчиня, изящная фигурка выпорхнула из-за спины и бросилась на Вэй Фэйчиня. Сянин Чан решила нанести первый удар. Это была откровенная провокация Вэй Фэйчиня и Лун Хуэя. Она переживала за раненого Ян Кая, потому бросилась вместе с ним против одного Вэй Фэйчиня. Она изогнулась всем телом, выбрасывая 10 стрел иньцы, 7 в Вэй Фэйчиня и 3 в Лун Хуэя. Они ринулись к жертвам быстрее молнии, рассекая воздух. Вэй Фэйчинь холодно рассмеялся. Слишком сильная жажда убийства у такой маленькой девочки. Это не очень хорошо. Обеими руками он рассеял надвигающиеся стрелы и произнес: «Юный Лун, возьми этого мальчишку на себя, я должен расправиться с ней». «Хорошо», — чуть заметно кивнул Лун Хуэй и не забыл добавить: «Только аккуратнее с ее лицом. Я буду осторожен», — понимающе улыбнувшись, он немедленно ринулся к Сянин Чан, ввязываясь в битву. Хотя Сянин Чан уже восстановила 2/5 своей силы, раны давали о себе знать. В целом же, ее нынешняя мощь равнялась силам адепта Ци Дун 6-7 ступени. Но Вэй Фэйчэнь оказался в еще более трагическом положении. Он располагал силами адепта 3-й ступени Ци Дун. Но в действительности, их уровни сильно отличались. Сянин Чан стояла на вершине Лихэ, и по меридианам ее текла мировая Ци, а Вэй Фэйчэнь был адептом Чэнь Юань, и он располагал истинной Ци. Истинная Ци против мировой энергии совершенно разные по своей природе. Мощь первой во много раз превышает мощь второй. К тому же Вэй Фэйчэнь был более опытным бойцом, чем Сянин Чан. Потому, столкнувшись с ним, Сянин Чан ощутила сильное напряжение. Хотя она не проиграет тут же, одной ей не справиться с ним. Самое большое, они смогут сражаться до ничьи. Оба были специалистами, так что битва протекала очень сложно. Они взмывали в воздух и приземлялись за сотни шагов друг от друга. Взглянув на Лун Хуэя в 10 шагах от себя, Ян Кай вдруг усмехнулся. «Юный господин Лун, так, хочешь попросить прощения?» — усмехнулся Лун Хуэй. «Слишком поздно. У меня пара вопросов к тебе». С безразличным выражением лица он отозвался: «Если это последнее желание перед смертью, конечно, я его исполню». Глава 112. Способный противник. «Пусть будет так», — усмехнулся Ян Кай, не давая определенного ответа. «Ты пришел сюда только из-за Хумэйер, поэтому ты хочешь убить меня, так?» Лун Хуэй чуть переменился в лице, но тут же совладал с собой и пренебрежительно бросил: «Если бы не она, зачем мне идти так далеко и затевать весь этот беспорядок? Думаешь, мне совсем заняться нечем?» «Но я не столь близок с Хумэйер», — нахмурившись, заявил Ян Кай. «Мы встречались всего несколько раз. Может, у тебя к ней и нет ничего, но эта дешевая девица неровно дышит к тебе». Черты лица Лун Хуэя исказились от гнева. «Ради тебя она осмелилась даже ослушаться моего деда. Она никогда не решалась на что-то подобное. Никогда не заходила так далеко, только чтобы помочь какому-то мужчине. Кто ты такой, что у тебя какие-то планы на мою женщину? Твой дед...» Глаза Ян Кая загорелись злостью. Он вспомнил коварный удар Лун Цзайтина. В тот день, если бы не золотой скелет, он бы уже давно был мертв. «У меня есть еще один вопрос», — ухмыльнулся Ян Кай. «Как ты узнал, что я покинул небесную башню? Раз они следили за ними на протяжении всего их пути, они должны были выдвинуться в путь незадолго после них, иначе они давно бы уже потеряли их следы. Значит, прежде чем он успел даже покинуть небесную башню, на них уже кто-то нацелился». «Действительно», — насмешливо отозвался Лун Хуэй, — «кое-кто сказал мне об этом, как он и ожидал. А кто мне сказал об этом, я не очень-то хочу об этом говорить. Но я думаю, ты сам прекрасно знаешь, кого ты успел обидеть». Испытующе взглянул на него Лун Хуэй, и во взоре его читалось, что он уже принимал его за мертвеца, потому он не думал ничего скрывать от него. «А этот Нулан, на него я и не рассчитывал. Я случайно встретил его в деревне у подножья горы». Ян Кай чуть заметно кивнул. У Лун Хуэя не было причин лгать ему, и потому его слова были чистой правдой. Нулан действительно присоединился к ним на полпути. «Но об этом думать было нечего, он уже мертв. Я удовлетворил твое последнее желание, теперь ты умрешь», — рассмеялся Лун Хуэй, быстро дернулся вперед, немедленно сократив расстояние между ними. Воодушевление блестело в его глазах, а мировая ци и адепты первой ступени ци Дун накутывала его кулаки, уже наносящие удар за ударом. С каждым ударом ци, принимавшая форму перьев, вырывалась из его рук. Парящие перья – земной боевой навык среднего уровня. Так как Лун Хуэй приходился внуком Лун Цзай Тину, его боевые навыки обыденными назвать никак нельзя. Хотя он находился только на первой ступени ци Дун, его истинная сила позволяла ему сражаться с противниками гораздо более высоких уровней, чем он сам. Лун Хуэй вовсе не был тряпичной куклой, сейчас он представлял реальную угрозу для Ян Кая. Кай спешно увернулся от перьевых атак, из-за чего выпад Лун Хуэй обратился бессмысленным. Лун Хуэй застыл в растерянности от неожиданности. Он-то думал, что адепт Кай Юань не сможет уклониться от его смертельного удара. Не прошло и нескольких мгновений, как волны мировой ци, источавшие силу и кровожадность, стали излучаться Ян Каем. Лун Хуэй сильно переменился в лице. Разве это аура адепта четвертой ступени Кай Юань? Это была аура мастера девятой ступени Кай Юань, а ее сила и чистота могли сравниться с его собственными. Ошеломление длилось лишь мгновение. В следующий миг Лун Хуэй возник рядом с Ян Каем. Кулаки его источали мировую ци. Он беспощадно ринулся на Кая. Ян Кай вновь уклонился, отчего его кулак ударился о землю. Пыль и камень поднялись в воздух. Когда пыль рассеялась, приличного размера яма виднелась в земле. Прежде чем Лун Хуэй успел подняться, Кай перехватил возможность ринуться вперед. Он взмыл в воздух, целясь коленом в подбородок Лун Хуэя. Тот не медлил. В один миг он вскинул руки, отклоняя удар, и потянул противника вниз. Едва они схватились, потоки их мировой ци вырвались, сливаясь. Пока Ян Кай ловил равновесие, Лун Хуэй отлетел назад и задействовал свою энергию, чтобы рассеять удары Ян Кая. После такой схватки, им обоим надо было время восстановиться. Смерив Ян Кая взглядом, Лун Хуэй сузил глаза. «Видимо, ты всегда скрывал свой истинный уровень. Но неважно, на какой ты ступени, твоей силы все равно не хватит, чтобы сразить меня». И тут же золотое свечение вырвалось из стоп Лун Хуэя, его образ подернулся рябью. Он вмиг оказался рядом с Ян Каем. Златорадужные шаги. Еще один земной боевой навык среднего уровня. С опорой столь потрясающего навыка, Лун Хуэй, наконец, нащупал слабое место в защите Ян Кая. Мировая ци сосредоточилась на кончиках его пальцев, заструилась к шее, чуть ниже затылка, противника. Он хотел убить Ян Кая одним ударом. На грани смерти Кай ощутил вдруг легкое дуновение у шеи. Быстро среагировав, он уклонился, и ледяная струя мировой ци только царапнула его щеку до крови. Обернувшись, Ян Кай уже прибег к капле эссенции Ян, в руках его возникло лезвие, тонкое, как крыло цикады, нацеленное прямо на Лун Хуэя. Это был сильный враг. Кай не мог позволить себе неловкость. Один промах, и он мог лишиться жизни. Лезвие прошло сквозь Лун Хуэя, рассекая его надвое. Ян Кай ясно видел это, но знал, что торжествовать рано. Его лезвие рассекло не самого Лун Хуэя, а лишь мираж. Противник был действительно быстр. Неплохая реакция, раздался голос Лун Хуэя с расстояния в 10 шагов. Спокойный, неколебимый, он с интересом взирал на Ян Кая. Чуть вздрогнув, Кай вдруг выбросил лезвие вперед. Лун Хуэй не посмел остановиться и вновь задействовал златорадужные шаги, снова отскочил. Точно кот, охотящийся на мышь. Он взирал на Ян Кая с откровенным презрением и пренебрежением. Храня молчание, Кай напитывался непреклонным, неколебимым боевым духом. Он, точно шагая по ветру, в одно мгновение бросился на Лун Хуэя с кулаками. Бесполезная попытка. Фигура Лун Хуэя уже маячила в другом месте. Ползаешь, как улитка, и думаешь, что сможешь настигнуть меня. Ты себя переоцениваешь. Лун Хуэй не мог остановиться, все насмехаясь над ним. Он чувствовал уже в своих руках победу, добытую златорадужными шагами. Если противник не мог его ударить, как он мог победить? Своим яростным вихрем ударов он только тратил понапрасну свою мировую ци. Оставалось только дождаться, когда он истратит всю свою мировую ци, и ему останется только покончить с ним одним ударом. Таким образом он и решил расправиться с Ян Каем, и на это он намеревался затратить совсем каплю энергии. Медленно, слишком медленно. Если не можешь убить меня, тогда я прямо сейчас пойду и овладею той женщиной. Как она на самом деле выглядит? О, меня переполняют ожидания, и какие мелодии, должно быть, она будет выводить, когда я овладею ей. Хе-хе, я безумно люблю эти женские крики сопротивления, только подумай об этом, неужели это тебе не нравится? Глава 113. Гибель Лун Хуэя. Нельзя отрицать, что хотя Лун Хуэй всего лишь юный господин, точно из белого шелка вытканный, он все же знал, какими словами воздействовать на Ян Кая так, чтобы тот перестал уклоняться, и в выражениях он не стеснялся. Если бы на его месте стоял кто-то другой, он бы уже обезумел от гнева. И Ян Кай, казалось, уже выходил из себя. Глаза покраснели, и мировая ци носилась вихрем вокруг него, ясно показывая, сколь он зол. Но если присмотреться, можно было заметить непоколебимую решимость в его глазах, и его сердце, и голова хранили холодность. Через некоторое время Ян Кай бросался на Лун Хуэя вновь и вновь, но не смог дотронуться даже хотя бы до одной нити из его одеяний. В то время Лун Хуэй, у которого уже в горле пересохло от собственных замечаний, удивлялся про себя. Разум говорил, что после столь долгой битвы, у этого мальчишки должны были полностью истощиться запасы мировой ци. Почему же его удары нисколько не слабели? Уровень мировой ци у этого отродья никак не мог позволить таких активных действий. Лун Хуэй не ошибался. Обычный адепт Кай Юань уже давно бы изнемог от долгой схватки, но обыкновенным адептом Кай Юань Ян Кая назвать было нельзя, так что столь долго пробившись с ним, Лун Хуэй задумался об иной стратегии. Пока он размышлял над этим, Ян Кай нанес еще один удар, но каждый раз образ Лун Хуэя подергивался рябью, и он появлялся в другом месте. Но, ускользнув вновь, он вдруг ощутил горячую энергию в области торса. Опустив взгляд, он увидел, что его одежда была прожжена. Удар почти пришелся на него. Какая жалость! Ян Кай глубоко вздохнул. В глазах загорелось еще большее воодушевление, смешанное с решимостью. Очень противоречивый взгляд, но чувства эти прекрасно друг друга дополняли. Как это могло произойти? Лун Хуэй сильно переменился в лице. Определенно, чтобы нанести такой удар, противник просчитал, где он остановится. Если бы не счастливая случайность, его бы ранило. Но как он предугадал, где он собирается остановиться? Возможно ли, чтобы в столь короткое время Ян Кай уже познал его златорадужные шаги? Невозможно. Он всего лишь на ступени Кай Юань, его зрение не столь развито. В следующий раз, если не умрешь, пострадаешь от серьезных ран, холодно заметил Ян Кай, взирая на Лун Хуэя. В голосе ясно звучала уверенность. «Ты», — проревел Лун Хуэй, — «ты пытаешься напугать меня, у тебя опыта не хватит». Не утрудив себя ответом, Ян Кай продолжил бешеные атаки. Лун Хуэй разъярился до невообразимости. На сей раз он не прибег к златорадужным шагам, а прямиком направился, чтобы встретить удар Ян Кая. Зазвенело, едва они столкнулись. Ян Кай был тверже скалы, он не сдвинулся и на шаг, Лун Хуэй же ощутил, как мировая ци захлестнула его тело, и отошел на несколько шагов. Странно вскрикнув, Лун Хуэй не осмелился больше сталкиваться с Ян Каем напрямую. Задействовав свою мировую ци, он прибегнул к златорадужным шагам и спешно попытался увеличить расстояние между ними. Раздался тихий свист, багровая капля рассекла воздух. Когда Лун Хуэй только что вернулся к своей огромной скорости, она вошла справа в его грудь. Жалко вскрикнув, Лун Хуэй побледнел, прижал руки к груди. Дыхание оборвалось, кровавая пена пошла изо рта. Не может быть, никак не может быть. Ян Кай действительно предугадывал его дальнейшие перемещения. Он сражал его именно в том месте, где Лун Хуэй останавливался, и избежать этого никак нельзя было. И от столь мощной атаки его сердце задрожало. Багровая капля не просто прошла сквозь его обыкновенный защитный артефакт низшего уровня, но врезалась в его тело. Если бы не его защитный луч мировой ци, она прошла бы до самого сердца. Нет ничего невозможного. Выражение лица Ян Кая хранило холодность. Он продвинулся еще на несколько шагов. Как Лун Хуэй мог продолжать борьбу? Спешно отступая к Вэй Фэйчиню, Лун Хуэй вскричал. «Мастер Вэй, спаси меня!» Нынешний Лун Хуэй ничем не отличался от поджавшей хвост собаки, улетучились его заносчивость и уверенность в себе. Только он вновь обрел равновесие, как острая боль пронзила его спину. Лун Хуэй упал прямо лицом на землю. Только он попытался встать, как чья-то огромная нога опустилась на его шею, и она казалась тяжелее горы. Лун Хуэй изворачивался на земле, но он, почему-то, никак не мог перевернуться. «Я внук Лун Цзайтина из багряного клана. Если пощадишь меня, я дам тебе денег, я дам тебе женщин, все, что ты хочешь, дам. Если убьешь меня, это не даст тебе ничего, а вся моя семья соберется, чтобы отомстить тебе». Не оставляя попыток спастись, молил Лун Хуэй. Столкнувшись с непреклонным Ян Каем, он бросил на него взгляд, полный ядовитого презрения. «Юный господин Лун, начал Ян Кай, твои душераздирающие крики нисколько неприятны для слуха. Да, да, да, брат Кай говорит правду. Если они тебе не по душе, я не буду кричать. Даже у самого края пропасти Лун Хуэй не мог не поддакнуть. Тогда замолчи навсегда. Ян Кай вдавил лицо Лун Хуэя в землю и кулаком раздробил шейные позвонки. Шея с треском сломалась, глаза Лун Хуэя, все еще хранящие выражение ужаса и тревоги за свою жизнь, вылезли из орбит. Одной рукой Ян Кай поднял его труп и поспешил к месту другой битвы. Вскоре его взору открылись силуэты Вэй Фэйчиня и Сянин Чан. Они стоили друг друга, ни один не уступал другому. Из них двоих, у одного были запечатаны истинные силы, другая же была серьезно ранена, и мировая ци ее еще не восстановилась, так что свою истинную силу она показать не могла, и удары ее все слабели. Но даже так, их битва отличалась большей напряженностью, чем сражение, из которого Ян Кай только что вышел. Тени рябили перед глазами, появляясь там и тут, взметая струи мировой ци. Ситуация накалилась до предела. Ян Кай некоторое время постоял в стороне, следя за происходящим. Он знал, что один на один он такую битву не вынес бы. Но вместе с Сянин Чан, другое дело. Двое на одного, гораздо проще. Оглядевшись, Ян Кай понял, как следовало действовать. Приближаясь с телом Лун Хуэя к Вэй Фэйчиню, он прокричал. «Мастер Вэй, взгляни-ка, кто это?» Вэй Фэйчинь уже давно почувствовал присутствие Ян Кая, но он не осмелился проверить, что произошло, потому ответа на вопрос он не знал. Но, услышав слова Ян Кая, он обернулся и вдруг вскричал. «Юный Лун!» У Лун Хуэя в груди зияла окровавленная дыра, шея обмякла и обвисла, кости в ней, кажется, раздробили на мельчайшие осколки. Жизнь уже не теплилась в этом теле. Лун Хуэй умер. Вэй Фэйчэнь не смел верить собственным глазам. Все же, юный господин был адептом первой ступени Цидун. Разве нет? Он познал множество боевых навыков, которым завидовал даже Вэй Фэйчэнь, так что его сила была велика. Только из-за того, что он был так уверен в силе Лун Хуэя, он мог спокойно позволить ему сражаться с Ян Каем. Но теперь он мертв. Конец, конец. Вэй Фэйчэнь едва сдержал протяжный стон. Ладно, что умерли остальные из багряного клана, но Лун Хуэй не мог умереть. Если он умер, это значило, что невероятная ярость поглотил Лун Цзайтина. И если этот мастер Шэнь Юэ ополчится против него, Вэй Фэйчэня, последствий он не вынесет. Глава 114. Поражение Вэй Фэйчэня. В битве между специалистами одно мгновение решает все. Внезапная новость о смерти Лун Хуэя поразила Вэй Фэйчэня, что давала шанс Сянин Чан. Разве она могла упустить его? Глаза ее сверкнули, руки взметнулись, убийственный удар готов обрушиться на противника. Вэй Фэйчэнь, предчувствуя угрозу, спешно выставил хотя бы какую-то защиту, но, к сожалению, среагировал уже поздно и получил несколько ударов в грудь. Прежде даже, чем Вэй Фэйчэнь мог ответить на атаку Сянин Чан, Ян Кай вмешался в сражение. Таща перед собой труп Лун Хуэя, он из-под подмышки убитого нанес противнику разящий удар кулаком. Сянин Чан, не теряя времени, продолжала подавлять Вэй Фэйчэня. Зажатый в клещи, Вэй Фэйчэнь растерялся. Он попал в малоприятную ситуацию. С его нынешней силой, он никак не мог справиться с Сянин Чан, но иметь дело с Ян Каем, совершенно иное дело. Однако он совершенно спокойно прикрывался телом Лун Хуэя, как щитом. Сколькими бы сотнями методов ведения боя Вэй Фэйчэнь не владел, он ничего не мог сделать из-за этого. Чтобы нанести удар Ян Каю, ему пришлось бы нанести вред телу Лун Хуэя, а этого он никак не хотел. Бесстыжий мальчишка, в ярости взревел Вэй Фэйчэнь. Сдержав две атаки, он продолжил. Мертвые требуют уважения. Так обращаясь с телом юного Луна, не боишься ли ты гнева небес? Это тебе стоит бояться гнева небес, лишь усмехнулся Ян Кай. Если бы вы не зашли так далеко, разве все накалилось бы настолько? Такая отповедь лишила Вэй Фэйчэня дара речи. То, что сказал Ян Кай, было чистой правдой. Эти двое никого не провоцировали, они пришли сюда только за сокровищами, а его люди преследовали их на протяжении всего пути, чтобы убить их, а это только попытка подавить слабого. Как он мог что-то еще говорить им после этого? Пока он пребывал среди туманов растерянности, Ян Кай, наконец, решился нанести удар. Пока Вэй Фэйчэнь занимался тем, что защищался от Сянин Чан, Ян Кай направил удар на его торс. Эссенция Ян, сразу 10 капель, пришла в действие. Вэй Фэйчэнь взвыл, спешно отступая. Неимоверное потрясение, смешанное с тревогой, отразилось в его взгляде, нисходящим с Янкая. Он обнаружил, что удары этого мальчишки гораздо сильнее, чем у той женщины во множество раз. Кипящая Ян Ци немедленно ворвалась в его плоть, оставив на теле кровавую дыру. Хотя удары не были серьезными, слабыми их тоже никак не назвать. Нахмурившись, Ян Кай осознал, что ему все еще не доставало сил, чтобы схлестнуться с мастером Чэнь Юань. 10 капель эссенции Ян потрачено, и он, все же, не смог пронзить его насквозь. Истинная ци в теле мастера Чэнь Юань обладала лучшей способностью к защите, чем мировая ци. «Осторожнее, младший брат!» — вдруг вскричала Сянин Чан. В тот же момент Ян Кай увидел, как убийственная искра сверкнула в глазах Вэй Фэйчиня, и как он бросился вперед. Наконец, он дошел до предела, он весь горел от ярости, или только наслаждался тем, что поддевал противника. Медленно уголки губ Ян Кая изогнулись в жуткой усмешке. Он знал, как только он применит эссенцию Ян, Вэй Фэйчинь нацелится на него, ведь даже несмотря на то, что по уровню он уступал Сянин Чан, силы его во много раз превосходили ее мощь. Если бы он был на месте Вэй Фэйчиня, он сделал бы то же самое. Все шло так, как он просчитывал. Столкнувшись с Вэй Фэйчинем, Ян Кай не отступил. Напротив, он быстро сократил разделявшее их расстояние. «Нет!» — крик вырвался из груди Сянин Чан. Но двое столь стремительно приближались друг к другу, что она уже не могла их остановить. «Проклятое отродье!» — выругался Вэй Фэйчинь, не намереваясь скрывать своих намерений. Подняв руку для удара, он ринулся на Ян Кая. Глубоко вздохнув, Кай немедленно напряг все мышцы, до предела задействовав свою мировую ци. Его кости заскрипели, и бешено поднявшаяся в нем энергия придала коже странно красный цвет. Ладонь Вэй Фэйчинь озвучно приземлилась прямо на тело Лун Хуэя. Оно разорвалось, точно арбуз, разлетелось на ошметки мяса. Руки Ян Кая, прятавшегося за ним, оказались свободны. Следующий удар был нацелен прямо на Кая, теперь уже лишенного своего щита. На лицах обоих мужчин вдруг вспыхнули улыбки. Под полный ужаса взгляд Сянин Чан простой удар пришелся на грудь Ян Кая. От этого она впала, послышался хруст костей. Ян Кай извергнул кровь изо рта, кровавый туман повис в воздухе, капли брызнули на Вэй Фэйчиня. Как мог Вэй Фэйчинь потерпеть кровь на своем лице? Его силуэт подернулся рябью, он мгновенно отступил. Но прежде, чем он смог отстранить руку Кая от своей груди, он увидел, что противник, превозмогая боль, ухмыляется. Тихий звук прозвенел. Его руки плотно сомкнулись на запястье Вэй Фэйчиня. Он прерывисто дышал, взгляд красных глаз не сходил с него. «Ты обречен!» Вэй Фэйчинь сильно переменился в лице. Он никогда бы прежде не подумал, что у этого проклятого отродья столько сил, или что его мировая ци столь хорошо может защищать его. Хотя от его ударов на теле Ян Кая появились серьезные раны, он не мог убить его. Но даже так, если бы обычный человек вынес его удар, он не смог бы уже сопротивляться, так почему же у Ян Кая столько силы? Он попросту схватил его, не позволяя двинуться с места. Сколько силы требовалось на подобное? «Отпусти меня!» Подняв руку, Вэй Фэйчинь приготовился к удару. Как Сянин Чан могла позволить ему это? В гневе ее волосы разметались по сторонам, она впитала в себя всю инцы в радиусах 10 чи. Сияющие конусы из льда возникли перед ней и тут же ринулись к Вэй Фэйчиню. Один такой прошил насквозь ладонь Вэй Фэйчиня, рука безжизненно повисла, изо рта заструился поток крови, сопровождаемый воем. Вдруг Кай исторг невероятно громкий животный вой, и сокрушительная мировая ци вырвалась из его тела, вертясь в жестоком вихре.